Конечно, это неправда. У меня все еще полно денег, доставшихся мне после победы в турнире в Ульхильме, столице Алитии. Однако после вычета сумм, необходимых для исследований Лины и обучения Марса, я был ограничен в трате своих средств. То есть ты хочешь сказать, что потратил все свои деньги, которые тебе выделило твое родное королевство? Я не получал денег от своего королевства. Не получал? Почему? Это те деньги, которые я в будущем буду обязан вернуть. Для меня это грязные деньги, поэтому я отказался их принимать. В этом, конечно, есть свой смысл, но тогда, как насчет пари? Тот из нас, кто проиграет его, заплатит за выпивку. Ты хочешь устроить пари, ХММ, и что мы должны будем сделать? А что еще мы можем сделать по-вашему, миледи? Мы с тобой в баре, разве это не очевидно? Сказал я, поднимая свой стакан с элем. Тот, кто упадет первым, проиграет. На мое действие Фрилитра смеялась. Собираешься бросить мне вызов, а ты довольно забавный. Хорошо, я принимаю твое предложение. Фрилитра и я чокнулись стаканами. Клауд был уверен в своей победе, ведь за всю свою жизнь он еще ни разу не напивался. После того, как ему пришлось провести на полях сражений несколько лет, его тело приобрело способность сражаться, даже будучи отравленным. Но была одна вещь, которую он не учел. Его нынешнее тело не было его первоначальным. И что опьянение – это не вопрос силы воли и разума, а напряжение тела. И поэтому, каким бы сильным разумом ни обладал Клауд, ему не победить обычные химические реакции, происходившие внутри его тела. После того, как его язык начал заплетаться, Фрилит предложила ему сдаться. Однако полупьяный Клауд наотрез отказался от ее предложения и продолжил это соревнование, пока в конце концов он не напился и не упал на пол. «Это было глупо с твоей стороны», — цокнув языком, Фрилит взглянула на упавшего Клауда. Затем она встала со своего места и присела на пол рядом с ним. И продолжая смотреть на его явно спящее лицо, она сначала глубоко вздохнула, после чего сказала: «Ну и что мне с тобой делать?» Клауд отказался от ее помощи в прошлый раз и покинул столицу империи в одиночку. И несмотря на то, что было неясно, чем он все это время занимался, Фрилит, тем не менее это не сильно беспокоило. Тогда в том баре в столице империи, пока они вместе пили алкоголь, его взгляд оставался странно спокойным. Кроме того, он был героем. Он должен был быть способным преодолеть свои трудности самостоятельно. Но почему? Но судя по тому, что она сегодня услышала от него, все было совсем не так. Почти на протяжении всего времени после их последней встречи Клауд из-за своего безрассудства постоянно был в тяжелых ситуациях. Пару раз он даже мог умереть, если бы удача не была на его стороне. Даже сама мысль о его смерти вызвала у нее холодок, пробежавший у нее по спине. Это беспокойство ощущалось, словно внезапная гора груза, нахлынувшая ей на плечи. Как ей заставить этого упрямого человека выслушать ее? Что ей нужно сказать ему, чтобы он наконец-то нашел себе новых спутников, с которыми он сможет безопасно путешествовать? И пока она была погружена в свои мысли, «Ух!» – простонал, потянувшись в пьяном угаре, Клауд. На это Фрилит ухмыльнулась. «Ты так мирно спишь, но при этом даже не догадываешься, как сильно о тебе беспокоятся другие люди». Беспричинно разозлившись, она слегка ущипнула Клауда за щеку. «Угга-ха-ха-ха». Услышав его странные стоны, Фрилит слегка хихикнула. Не стирая улыбки со своего лица, она внимательно посмотрела на его лицо. «Друг, Фрилит, единственная дочь герцога Пердиака, а также будущая наследница этой одной из самых влиятельных семей империи. У некоторых людей могло сложиться ложное впечатление о том, что раз она единственный ребенок своей семьи, то в таком случае она должна была расти под заботой и опекой, но это не было правдой ни в малейшей степени. На это было две причины. Во-первых, даже по меркам дворянских семей, ее стиль жизни был слишком строгим с самого раннего детства. И во-вторых, благодаря своему особому таланту с рождения, она была крайне уникальным кандидатом в герои с самого начала. С самого своего рождения она была окружена лишь слугами. Абсолютно каждый человек, находившийся рядом с ней, всегда вел себя сдержанно и податливо по отношению к ней. Все они сдерживали свой голос, опускали свои глаза в пол, всегда старались держать некую дистанцию в ее присутствии. Чуть получше обстояли дела с ее рыцарями сопровождения. Как ее рыцари сопровождения, они также отвечали и за ее обучение навыкам фехтования. Они щедро хвалили каждый ее успех, но на этом они и останавливались. Никто из них не рассказывал свои личные истории, никто из них не выражал каких-либо эмоций. Так происходило по той причине, что все эти рыцари были частью семьи Пердиак. Для ее семьи сдержанность и умеренность были слоганом, смыслом жизни. Вполне естественно, что Фрейлит приняла это как должное. Но однажды она услышала о так называемом светском банкете империи. Слова описывали это событие как самое прекрасное место на всем континенте. Молодые юноши и девушки из знатных семей собираются вместе, чтобы провести приятную беседу в причудливом саду. Все это сопровождается невероятно роскошными блюдами, а вся эта среда подчеркивается легким и мелодичным хихиканьем. Для Фрейлит это звучало словно сказка. В тот момент, словно сама судьба щекотала ей душу. Прожив всю свою жизнь в сдерживающей ее среде, этот так называемый светский банкет империи был для нее как глоток свежего воздуха. И однажды она получила на него приглашение. Ведь независимо от того, насколько суровым было ее обучение, она, как дворянка, все-таки была обязана познакомиться с другими людьми знатного происхождения. Фрейлит ожидала этот банкет всем своим сердцем, но ее разочарование этим событием оказалось столь же велико, как и ее ожидания. Этот светский банкет не был тем светлым местом из ее мечтаний, где она могла бы завести себе друзей. Это место оказалось бассейном с грязью, где взрослые люди вели свои жалкие политические игрища. Да, там были пока еще не запятнанные всем этим молодые люди знатного происхождения, но они не могли к ней приблизиться. Для нее это было сравнимо с ударом в самое сердце, но после этого она осознала, это отношение к ней было и будет само собой разумеющимся. Сама Фрейлит сначала не осознавала, но постепенно, собрав все доступные ей части информации, она поняла, она единственный ребенок семьи Пердиак. Кроме того, у нее был статус уникального кандидата в герои. Поэтому она человек, который в будущем неизбежно окажется на вершине власти на всем континенте. Из-за этого мысли окружавших ее людей были соответствующими, что если они ей навредят и она запомнит их, у нее будет возможность стереть в порошок как их, так и всю их семью. По этой причине низшие дворяне, которые всегда старательно пытаются наладить свои связи с высшими, в ее случае не рискнули даже приблизиться к ней. Для них она была слишком опасна. Конечно, были и те, кто так или иначе попытался сблизиться с ней, чтобы в будущем воспользоваться ей для своего блага, но каждый из них хорошо познакомился с ее мечом. Несмотря на свои фантазии о друзьях, Фрейлит, тем не менее, не была глупой. Она легко могла понять, с какими именно намерениями люди приближались к ней, и именно благодаря этому у нее до сих пор не было ни одного человека, которого она могла бы назвать своим другом. До недавнего времени никого. Это потрясающе. Когда он увидел ее, он начал вести себя с ней дружелюбно, а затем и вовсе стал ее другом. Это было невероятно глупо, и он скорее всего это тоже понимал. Но почему? Ей не было грустно или плохо от этого. Наоборот, она была очень счастлива в данный момент. Может быть, потому, что я не чувствую в нем злого умысла. Казалось, у Клауда не было особой причины просить ее стать его другом. Он пришел к ней не потому, что ему что-то от нее было нужно. Нет, вообще-то было. Но это была настолько незначительная просьба. Все равно, что пойти и купить себе бутылку вина. Честно говоря, для нее это предложение о дружбе было тем еще, все-таки он сделал ей его под влиянием алкоголя. Хотя он точно так же стал братом орку. Было ли в таком случае то событие похоже на это? Он был довольно близок с тем орком, хотя и обстоятельства, при которых они стали друзьями, а затем и братьями, были довольно специфическими. Но для Фрейлит это не имело никакого значения. Она была готова к этому. Ведь впервые за долгое время кто-то подошел к ней без каких-либо злых умыслов. Но в таком случае разве он не будет больше похож на беспокойного младшего брата, чем на друга? Не особо-то и милый, вечно заставляет других волноваться о нем. По итогу Фрейлит была вынуждена заплатить за них обоих. Расстроившись из-за такой вот проигранной победы, Фрейлит попыталась ущипнуть Клауда за его щеку, а в этот момент, простите, рука Фрейлит замерла от слов, сорвавшихся с губ Клауда. Она посмотрела на его лицо, глаза Клауда были полны слез. «Если бы я был хоть чуточку сильнее, хоть немного лучше, вы, ребята, могли бы». Он не продолжил свои слова, вместо этого по его щеке лишь скатилась слеза. Его лицо было переполнено печалью и отчаянием. Ему снится кошмар. Тогда что это был за кошмар? Для Фрейлит это было очевидно. Она могла понять, о чем это был кошмар, просто слушая его бормотание. Даже если ты притворяешься, что тебе нет дела до их предательства, это совершенно не так, да. Вот почему он отверг ее предложение о помощи и пустился в столь отчаянное путешествие. Он сделал это для того, чтобы забыть ту троицу. С горечью в своем сердце, Фрилит поправила слегка растрепанные волосы Клауда. От этого, пусть хоть и немного, но его лицо слегка расслабилось. Фрилит слабо улыбнулась. «Быстрее! Прошу, еще быстрее!» Наездник пришпорил свою лошадь. Сама лошадь, пробежавшая без остановки десятки километров, была уже на последнем издыхании, но у человека не было другого выбора. Сложившаяся ситуация требовала немедленного решения. Почему? Во имя богини, почему? Недавно в этих мирных лесах был обнаружен огр, и хотя правители местных городов и поселений организовали силы для подавления этого огра, их все равно будет недостаточно, чтобы одолеть этого монстра. Если они сейчас столкнутся с ним, то, вероятнее всего, их ждет только одно – полное уничтожение. Однако им повезло. Согласно последним новостям, где-то в этом районе была замечена герой Фрилит. Герой Фрилит по прозвищу Алый Призрак. Если она придет им на помощь, то результат этой битвы будет прямо противоположный. Спустившись со своей лошади около городских ворот, наездник рванул к единственному в этом городе бару. Она должна быть где-то здесь. Наездник грубо открыл входную дверь в бар, после чего мгновенно потерял свой дар речи. Внутри он увидел лишь двоих, мужчину и женщину. У обоих были волосы цвета огня. Мужчина лежал на полу, как если бы он напился до беспамятства, а женщина нежно гладила его по голове. Ходят слухи, что у госпожи Фрилит волосы ярко-красного цвета. Это что же значит? Простите, вы, госпожа Фрилит, ша-ша-ша. Да, замолчи, но это срочно. Тебе непонятно значение слова «замолчи»? Когда Фрилит внимательно посмотрела на него, сверкнув своими глазами, наездник был вынужден закрыть свой рот. Но, госпожа, ситуация действительно не потерпит отлагательств. Если мы немедленно не выдвинемся, то все умрут. Том 1, глава 27, покорение Эгра. 2. У меня был сон, я не могу вспомнить его детали, но такое чувство, будто он разрывал мою душу и сердце. Видимо, это был крайне плохой сон. Постепенно я начал улавливать звук стучащих копыт лошади об землю. Мое тело слегка тряслось в такт этому звуку. Это из-за этой тряски я проснулся? Тогда кто в таком случае удерживает мое тело, которое так и просится упасть вперед? Я чувствую, как моя щека соприкасается с каким-то металлом. Судя по всему, это чья-то часть доспеха. Я медленно открыл глаза. Перед моим взором оказались шелковистые волосы оттенка огня и белоснежный затылок. Подняв от удивления свою бровь, я опознал в этом человеке свою знакомую и красавицу, на лице которой не было и следа эмоций. Фрилит, ха. Похоже, она сильно удивилась, когда я неожиданно произнес ее имя. От этого моего внезапного действия она в панике схватилась и потянула за уздечку лошади, отчего последняя встала на дыбы и заржала. Для того, чтобы не упасть с лошади, мне пришлось сжать свои ноги вокруг ее туловища, а руками крепко схватиться за талию Фрилит. Хотя, мне кажется, что я и до этого слегка удерживал ее. Вроде, когда я проснулся, мои руки уже были вокруг ее талии. Лошадь спустя мгновение успокоилась и опустилась на все свои конечности. Фрилит вздохнула с облегчением, а затем, нахмурившись, посмотрела на меня. «Ты зачем меня так пугаешь? Ты хоть понимаешь, что мы оба могли упасть?» «Пугаю, я всего лишь открыл свои глаза и увидел тебя перед собой, после чего назвал твое имя. Откуда мне было знать, что это может тебя так удивить? А ты просто представь себя на моем месте. Человек, которого ты считал спящим, вдруг ни с того ни с сего начинает шептать тебе на ухо. Да это кого угодно удивит. Тебе следовало бы подать мне хоть какой-нибудь знак, что ты проснулся. Сделай ты так, и я не была бы сейчас так сильно удивлена. Я даже не понимаю, что сейчас происходит. И вообще, каким таким образом я должен продемонстрировать тебе, что я очнулся? Хах, ладно, давай просто будем считать, что это была моя вина. Ты вроде уже не маленький, так почему ты дуешься, словно ребенок? Вздохнув, сказала Фрилит. Ладно, проехали. Лучше объясни мне, что тут вообще происходит. Куда это мы едем и почему я сижу позади тебя? Госпожа Фрилит, молю вас, давайте поторопимся. И кто этот спешащий парень? Я сейчас расскажу тебе обо всем, а пока для начала давай продолжим наш путь. Потянув на себя вожжи, Фрилрид заставил остановившуюся до этого лошадь продолжить идти вперед. Когда лошадь поскакала вперед, Фрилрид сказала мне, неподалеку был обнаружен обр. Обр, с чего это вдруг он появился здесь? Обр, это монстр-босс средних стадий игры. Его уровень обычно колеблется в районе 60. Поскольку это босс, появляющийся на средних стадиях игры, его характеристики значительно превосходят монстров того же уровня, что и он сам. А в дополнение к этому у агров есть еще одна крайне неприятная особенность в виде невосприимчивости к 50% получаемого ими физического урона, поэтому с ними довольно сложно иметь дело, если, конечно, вы не маг. Короче говоря, агры довольно крепкие ребята, если вы понимаете, о чем я. Мне неизвестно, по какой причине он оказался тут, но согласно докладу этого человека, для агров в этих местах даже нет подходящей среды обитания. Поэтому я предполагаю, что кто-то со злым умыслом специально выпустил этого агра в местном лесу. Хах, если твое предположение верно, то этот кто-то просто невероятно безбашенный. Хорошо, я все понял, но у меня все еще остается один вопрос. Какое это все имеет отношение к тому, что я иду вместе с тобой? Я надеюсь, ты не собираешься заставлять такого слабака, как я, сражаться с агром. Верно. Ты что, уже ничего помнишь? Помнишь что? Так ты действительно ничего не помнишь? Фрилрид глубоко вздохнула и покачала своей головой. Как только мне доложили о появлении агра, я планировала оставить тебя там, в баре, потому что ты не способен совладать с этим монстром, но я не смогла этого сделать, догадываешься почему? И почему же? Потому что к концу доклада об агре ты, пошатываясь, встал на ноги и заявил мне, что отправляешься вместе со мной и не потерпишь отказа. Я сделал нечто такое, именно. И как бы я ни пыталась, ты так и не отказался от этой глупой идеи. Поэтому, не оставив мне выбора, я была вынуждена взять тебя с собой. Правда, что ли? Понятно. Значит, я принял решение отправиться вместе с ней в пьяном бреду? Черт, это плохо. Что, если бы на меня напал подосланный убийца? Я же не смог бы даже дать достойный отпор. Разве для меня это был бы не конец игры? Я не могу ничего толком вспомнить о том, что там произошло в баре, но, скорее всего, когда я услышал слово «огр», я подумал о своем глифе. Значит, причина, по которой я настоял на том, чтобы пойти вместе с Фрилрид, скорее всего заключалась в знаке «огра», который я мог бы получить, поглотив его душу. Что ж, в таком случае, это был очень разумный выбор, но, так или иначе, я по собственной вине оказался тут. Я взглянул в глаза Фрилрид. Как и ожидалось, ее взгляд так и говорил мне, что она собирается начать отчитывать меня. Если она действительно начнет это делать, то, скорее всего, не остановится до тех пор, пока мы не прибудем до нашего места назначения. Это будет ужасно и жутко одновременно. По этой причине я очень быстро осознал, что необходимо срочно сменить тему разговора. О чем бы таком поговорить с ней, чтобы она забыла про тот случай? Слегка наклонив в задумчивости свою голову, я начал быстро искать возможные варианты и, к счастью, вскоре нашел один. Я открыл свой рот. А для тебя это нормально? Нормально, а чем ты? Ну, я имею в виду, что ты была вынуждена держать меня так близко к себе, это нормально для тебя. Даже если это просто поездка верхом на лошади, мы ведь все равно слишком близко к друг другу, разве нет? Твой жених не обидится на тебя за это, если узнает об этом. Я придумал эту шутку для того, чтобы Фрилрид стала слегка не по себе. Если она запаникует и начнет выдумывать всякую небылицу, я с легкостью смогу перехватить инициативу в этом разговоре и получить полный контроль над ситуацией. После этого у нее уже не будет возможности для того, чтобы отчитать меня, словно мальчишку. Жених, у меня нет такого. Но она осталась все такой же невозмутимой, как и прежде, подорвав таким образом мой план еще в самом начале. Стоп, что она только что сказала? У тебя нет жениха? Почему? Ты же дочь крайне влиятельного дворянина, разве нет? Крайне влиятельного, да, что ж, ты не ошибся, называя это таким образом, но, как я уже сказала, у меня нет жениха. Хотя до меня доходили слухи, что многие дворяне пытались организовать помолвку с нашей семьей, но мой отец отказал им всем. В целом у меня нет претензий к его решению. Даже вполне наоборот, я довольна этим. Довольна? В таком случае, получается, ты не хочешь выходить замуж? В данный момент так и есть. Ведь сейчас все мое свободное время уходит на тренировки и помощь людям. У меня просто нет времени на столь бессмысленные вещи вроде помолвки или женитьбы. А после победы над королем демонов, изменится ли твое мнение после этого? Думаю, да. После того, как король демонов падет, а количество монстров уменьшится настолько, чтобы наш континент вступил в эпоху безмятежности, как наследница своей семьи, я буду обязана задуматься над этим, ответила мне Фрилит с горькой улыбкой на лице. В воздухе повисло неловкое молчание. Да уж, почему эта атмосфера вокруг вдруг стала настолько унылой? По какой причине мы снова замолчали? Если это продолжится в том же духе, то это неловкое молчание продлится еще несколько часов. Поэтому, чтобы разрядить сложившуюся ситуацию, я решил выплюнуть небольшую, но наглую шутку. Настроив свое лицо на серьезный лад и подождав еще пару мгновений, я сказал: «Судя по всему, идея брака по расчету совершенно тебя не прельщает. Хорошо, в таком случае я буду так любезен и предложу тебе специальную возможность принять меня в качестве зятя своей семьи». «Че что?» Фрилит искренне удивилась моей честностью. У нее было такое выражение лица, которое чаще всего появляется у людей, когда кто-то перед ними несет полную ахинею. Также это была очередная для меня эмоция, которую мне еще не доводилось видеть от нее. Поэтому я решил действовать еще наглее. Ну-ну, что это за реакция такая? Разве это не прекрасная и, самое главное, бесплатная выгода для тебя? Выгода? Ты в этом уверен? Конечно. У меня очень хороший характер, моя личность тоже не должна вызывать у тебя вопросов, а поскольку я герой, как и ты, то и статус у нас равен друг другу. Как бы ты ни смотрела на это, но для тебя моя кандидатура жениха одна из лучших на всем этом континенте. Правда, мой член в длину всего около 3 сантиметров, но это ненадолго, так что об этом тебе не нужно знать. И это говоришь мне ты? Разве ты обычно не был стеснительным во время разговоров? Это дела давно минувшего прошлого. А все, что я сказал тебе до этого, это правда. Да и просто сама подумай. Разве для тебя же не будет лучше быть с тем, кого ты лично знаешь, а не каким-то там незнакомцем? Кроме того, я абсолютно уверен, что даже не прикоснусь к тебе. Не прикоснешься ко мне, но это невозможно. У меня есть обязанность продолжить род своей семьи. В таком случае мы проведем усыновление. У тебя с головой все в порядке? Я совершенно серьезен. Фрилит одарила меня нелепым взглядом. Я же, в свою очередь, продолжил демонстрировать свои сильные стороны, словно это было собеседование по трудоустройству. Как еще один плюс моей кандидатуры, я добавлю тот факт, что меня совершенно не будет волновать то, чем ты будешь заниматься, а чем нет. До тех пор, пока у меня будет трехразовое питание в день, я с радостью буду обитать в одном лишь углу какой-нибудь комнаты твоего особняка, сказал я, сложив вместе свои руки и кивнув головой. Итак, моя презентация окончена, осталось только дождаться вердикта босса. Разве всего лишь несколько часов назад ты не попросил меня стать твоим другом? Было дело. А теперь ты предлагаешь мне помолвку? Ты хоть понимаешь, сколько всего пропустил между этими двумя стадиями? Разве я не выгляжу таким образом привлекательнее? Это ведь то, что называют мужественностью, разве нет? Псих. Сказав это, Фрилит уже не выглядела раздраженной. Скорее у нее была широкая улыбка, как будто она получала удовольствие от этой забавной ситуации. Думаю, про себя она хихикает. Все-таки она мой первый друг в этом мире. Поэтому, если это возможно, я хотел, чтобы она жила с улыбкой на лице. Нет, правда, с самой нашей первой встречи, я и не подозревала, что ты на самом деле такой. Как тебе, черт возьми, удалось скрыть ото всех свою эту харизму? На это я пожал плечами. Это было довольно тяжело, скажу я тебе. Итак, моя леди, ваш ответ. Я благодарна вашему предложению, но вынуждена вам отказать. Все-таки моя женитьба, это не та вещь, которую я могу решить самостоятельно, не посоветовавшись со своей семьей. Ах, это так прискорбно слышать. Ха-ха, ведь это была такая прекрасная возможность изменить мое положение в обществе. И теперь оно упущено. ТСК, тебе нет нужды грустить. Я собираюсь предложить твою идею моему отцу. Кто знает, может быть, он согласится с твоим предложением и выберет тебя в качестве зятя. К сожалению, к тому времени уже будет слишком поздно. Драгоценная дочь семьи Пердиак уже не сможет найти это тело, как только оно будет продано. Не нужно беспокоиться об этом. Если я не смогу тебя найти, в таком случае я просто заставлю тебя самому прийти ко мне. А во, и каким образом, если ты к тому времени будешь женат, то почему бы мне просто не обставить вещи таким образом, будто этот брак никогда и не существовал вовсе? К счастью, я обладаю достаточным уровнем власти, чтобы устроить нечто подобное, сказала Фрилит с нехарактерно для нее теплой улыбкой. Ха-ха, а вот это довольно забавная шутка. Это же шутка, да? Фрилит не ответила мне. Она просто продолжила смотреть на меня с улыбкой на лице. Как только по моей спине начал бежать холодок, она разразилась хихиканьем. Конечно, это шутка. Неужели ты поверил в это? Я кивнул ей. Я надеюсь, что ты больше не будешь так шутить в будущем. Почему? В зависимости от твоего собеседника, это может закончиться совершенно неожиданным итогом. Не удивлюсь, если кто-нибудь из них полезет в петлю после твоей подобной этой шутки. Она восприняла мои слова как очередную забавную тарабарщину. Но, к сожалению, я был серьезен. Такими шутками лучше не разбрасываться направо и налево. В современном мире все очень серьезно подходят к словам своего собеседника. Видимо, благодаря тому, что мы заставили нестись галопом наших бедных лошадей всю ночь, нам удалось встретить местного правителя этих земель еще до того, как объединенные силы, собранные для подавления агро, столкнулись с этим существом. Госпожа герой, благодарю вас от всего сердца за то, что вы примчались сюда в столь короткий срок, сказал, подбежавший к Фрилит, старик. Судя по всему, он был правителем этой местности. Очевидно, что до этого он нервно ходил кругами по всей длине комнаты казарм с мрачным настроением. Но даже после того, как он увидел Фрилит и подбежал к ней, чтобы поздороваться, тяжелые эмоции на его лице так и не прошли. Это мой долг как героя. Итак, где находится этот обр? Несмотря на то, что этот правитель был графом империи и одним из самых старых действующих дворян, Фрилит, тем не менее, вела себя с ним довольно легкомысленно, как будто это было вполне себе естественно. С другой же стороны, граф, не теряя своей улыбки на протяжении всего их разговора, относился к ней со всем своим уважением. Ему действительно все равно, или он просто терпит такое отношение к себе, а внутри рвет и мечет. Не могу сказать наверняка, о чем он думает в своей голове, но одно мне известно точно. Между Фрилит и обыкновенным графом империи существует непреодолимое расстояние в возможностях и статусе. В очередной раз мне довелось лично убедиться в могуществе и силе власти Фрилит. Я просто обязан убедиться в том, что тогда она говорила не всерьез. И пока я размышлял о том, что произошло прошлым днем, граф объяснял Фрилит текущую ситуацию с агром. Так как госпоже Фрилит уже известна большая часть информации от доклада Алекса, то я, с вашего позволения, сразу перейду к основной части. С тех пор, как мы обнаружили агра, прошло уже около 4 дней. Однако нам неизвестно, когда он появился в нашем лесу. Согласно отчету наших лазутчиков, в настоящее время этот огр поселился возле небольшого озера в лесу. Озеро в лесу, ясно. Я немедленно отправляюсь на его истребление. Да, именно так, поэтому... А, простите, что, госпожа Фрилит, кажется, мой возраст дает о себе знать. Не могли вы повторить, пожалуйста, то, что вы только что сказали? Я сказала, что отправлюсь немедленно. Не беспокойтесь, я пойду одна и обязательно разберусь с этим агром. Я прошу вас только об одном, граф Ликель. Позаботьтесь о тех монстрах, которые после того, как начнется мое сражение с этим чудовищем, в панике побегут к вам навстречу. Закончив словами, больше похожими на приказ, Фрилит покинула казармы. Я последовал за ней. Клауд, я все-таки считаю, что тебе незачем идти со мной. Честно говоря, для тебя это будет слишком опасно. Перед этим позволь мне кое-что уточнить у тебя. Разве это не ты, кто упрямится тут до конца? Ты действительно способна уничтожить агра в одиночку? Если то, что она сказала, правда, тогда это действительно лучший из возможных вариантов. Потому что в таком случае никто не пострадает. Но это только лишь в том случае, если она реально способна на это. Я оглянулся на силы подавления, собранные около казарм графа. Среди них я мог видеть, как хорошо подготовленных рыцарей с неплохой экипировкой и оружием, так и совершенно зеленых новичков без хоть сколько-то приемлемого вооружения. Среди них, например, были обычные фермеры. Вполне очевидно, что если такой отряд людей столкнется с агром, то многие из них погибнут, а те, что не погибнут, серьезно пострадают. Скорее всего, Фрилит тоже приняла это во внимание. Наверное, поэтому она и сказала, что отправиться одна. Может быть, для какого-нибудь священника это и был бы благородный поступок, но, как по мне, это было просто глупо. На мой последний вопрос она остановилась, затем повернулась в мою сторону и внимательно взглянула мне в глаза, после чего спросила: «А что если я скажу, что не способна на это? Что если? Тогда, конечно же, я отправлюсь вместе с тобой, и мы вдвоем прикончим этого монстра». Когда я без колебаний ответил на этот вопрос, на ее лице отразился испуг. «Я считала, что ты попытаешься остановить меня, но, кажется, я ошиблась. Да даже если бы я попробовал, разве ты послушала бы меня? Хах, даже схватив тебя за ноги, ты просто потащишь меня за собой в таком состоянии. Я прав?» «Да, это так», слегка рассмеявшись, ответила мне Фрилит. Затем она серьезным голосом добавила: «Не нужно беспокоиться, я не настолько безрассудна, как тебе могло показаться на первый взгляд. Я иду туда одна именно потому, что я способна в одиночку одолеть Агра. Ты действительно способна на это? Какой у тебя уровень? Какой у нее в таком случае должен быть уровень, чтобы одолеть Агра в одиночку?» 60. АВО, том 1, глава 28. Покорение Агра. 3. На секунду мне показалось, что у меня проблемы со слухом. Однако выражение лица Фрилит не изменилось. Это значит, что она сказала правду. От этого мне хотелось громко крикнуть. Даже для середины сюжета игры 60 и краткий уровень слишком большой. Но если внимательно подумать над этим, то вообще-то в отличие от других героев, которые действуют в группах, Фрилит всегда работает в одиночку. Поэтому весь полученный ею опыт был поглощен одной лишь ею. Его просто ни с кем было делить. Но даже учитывая это, 60 и краткий уровень все равно все еще слишком большой для этой ситуации. Чем, черт возьми, ты занималась все это время, Фрилит? 60 и краткий уровень? Серьезно? Разве я не говорила тебе раньше? Я с самого своего детства занималась истреблением монстров. Именно поэтому мой уровень и стал столь большим. Истребление монстров? Да, тогда... Ты, должно быть, еще и поглотила кучу их внутренних ядер. Я поглотила абсолютно каждое внутреннее ядро монстра, которое мне удалось добыть после победы над ними. Кроме того, мой отец также давал мне дополнительные внутренние ядра, их я тоже поглотила. Думаю, я получила значительно больше ядер на фоне всех остальных, ответила мне небрежным тоном Фрилит. Это и есть то самое знаменитое выражение. Родиться с золотой ложкой во рту? Пока другие герои занимались не пойми чем, ты, выходит, уже вовсю работала над своим развитием. Может быть, причина, по которой настоящий Клауд был таким неудачником, заключалась не в отсутствии у него навыков и способностей, а в том, что он родился с грязной ложкой во рту. Будь он сыном какой-нибудь богатой дворянской семьи, как и Фрилит, смог бы он вырасти и стать полноценным героем. Да уж, именно поэтому некоторые люди говорят, что жизнь – дерьмо. Теперь, ощущая всю несправедливость этой суровой реальности, настало время мне расспросить Фрилит о ее способностях. Однако из леса верхом на лошади выехал человек. Он быстро оставил свою лошадь около собравшихся в некое подобие строя людей, а сам помчался на своих двоих прямо к казармам правителя и громко крикнул: «Граф Ликель, госпожа герой, скоро сюда прибудет еще один герой». «Ха!» Я взглянул на Фрилит, задавая ей таким образом вопрос, что это могло значить. Она, в свою очередь, лишь наклонила голову, как бы показывая мне, что и сама не совсем понимает, о чем вообще этот человек говорит. Приняв решение, мы развернулись обратно к казармам, где находился граф. И по мере того, как мы приближались к нему, нам удалось узнать больше подробностей. Это правда. То есть к нам действительно скоро прибудет герой Лориан. Именно так, мой господин. Он сказал, что прибудет к тому времени, когда мы закончим подготовку наших сил подавления. Это уже больше становится похоже на собрание героев. Когда Фрилит услышала, что скоро сюда прибудет Лориан и его группа, она отменила свое решение идти в лес в одиночку. Все-таки даже для нее будет лучше сотрудничать вместе с ним и его отрядом, чтобы уничтожить этого Агра. Ведь таким образом можно перекрыть слабые места ее первоначального плана. С другой же стороны, я был глубоко обеспокоен, услышав эту новость. Может, мне просто уйти отсюда до того, как сюда прибудет Лориан? Или я все-таки должен остаться, чтобы попытаться получить знак Агра? После достаточно долгих для меня размышлений я выбрал второе. Получить знак Агра имеет для меня значительно больше выгоды, чем риск быть разоблаченным раньше времени и получить слежку от шпионов Лориана. Для того, чтобы оставить за мной хвост, Ему сначала придется добраться до города, где он смог бы связаться со своими приспешниками. Но если я буду действовать достаточно быстро, то это будет не столь уж опасно для моих планов. Я всего-то должен буду оставаться в необитаемой людьми области, то есть мне нельзя будет останавливаться в городах и поселениях. Как в таком случае он будет выслеживать меня? Да, такой стиль жизни, конечно, немного раздражает, но ради того, чтобы получить знак Агра, я готов пойти даже на такие жертвы. А вот и он, сказала Фрилит. Я посмотрел в направлении, куда она указала своим подбородком. Оттуда издали можно было увидеть 8 людей верхом на лошадях. Приближаясь к нам, они замедлили свой темп, а потом и вовсе остановились, когда они подъехали к графу Ликелю, который вышел вперед встретить их. «О, богиня! Герой Лориан, для меня это величайшая честь встретиться сегодня здесь с вами. Для меня также большая честь познакомиться с вами, граф Ликель. Я слышал о вас только слухи, но вам идет ваша борода, хотя мне и говорили обратное», — ответил ему слезший со своего коня красивый шатен с длинными волосами. «Подождите, длинные волосы? Лориан отрастил себе волосы?» — спросил я Фрилит. «Похоже на то. Похоже, ты до этого не встречала его? У меня не было необходимости во встрече с ним, поэтому нет. В последний раз я видела его, как и тебя, на светском банкете империи. Правда, что ли? И пока я вел этот глупый разговор с Фрилит, граф Ликель и Лориан вместе со своей группой проходили сквозь собравшихся людей для подавления Агра. Они шли своей дорогой, ведя какую-то беседу, но потом взгляд Лориана зацепился за Фрилит. «Фрилит, почему ты здесь?» Смотря на нее, он выглядел так, словно получил приятный сюрприз. Но как только он увидел меня, стоящего рядом с ней, его лицо тут же исказилось в пренебрежительной гримасе. «Клауд, почему ты здесь?» Те же слова, но такие разные эмоции, вложенные в них. Похоже, его терзало чувство несправедливости от того, что он, как член королевской семьи, вынужден на равных разговаривать со мной, простолюдином. «Лориан, ну хватит уже быть таким подлецом. А, это знакомый госпожи Фрилит, Джеймс М. Простите, вы сейчас сказали, Клауд, собираясь представить меня под моим псевдонимом?» Граф услышал слова Лориана, отчего он снова засомневался в своей способности слышать. «Теперь мне нет нужды скрывать это и дальше. Поэтому я кивнул и протянул ему свою руку. Клауд, герой королевства Прана. Ага, хорошо. Но ведь госпожа Фрилит сказала, что вы друг М недавно. Все верно, он мой друг, просто на самом деле его зовут Клауд, а не Джеймс. Хорошо, теперь я все понял. Вместо того, чтобы спросить меня, почему я скрываю свою личность, граф тепло пожал меня за руку. Должен заметить, он довольно приятный человек. И вот пока мы пожимали друг другу руки, Клауд, до меня дошел знакомый голос, отчего я повернул свою голову в его сторону. Человеком, назвавшим мое имя, оказалась девушка, которая была хорошо мне знакома. Симпатичная девушка с длинными черными волосами, разделенные на два хвоста. Волшебница с огромной шляпой на ее голове и не менее огромным деревянным посохом в ее правой руке. Бывшая соратница группы Клауда. Это была Эри. Давненько я ее не видел. Настолько давно, что кажется, будто еще вчера она ударила меня в том трактире своим этим деревянным посохом в бок, чтобы я немедленно умылся и приготовился двигаться дальше. Но почему на ней все то же снаряжение, что было и раньше? Не пора ли ей уже сменить его на новое, высокоуровневое? Я на мгновение задумался об этом, но после этого сразу же выкинул эти мысли из своей головы. Не стоит совать свой нос в чужие дела, особенно в присутствии этих людей и особенно после того, как вы впервые видитесь друг с другом после столь долгого времени. Поэтому я улыбнулся и махнул своей рукой. «Эри, давно не виделись, как поживаешь?» Взгляд Эри задрожал. «Эри Оллер, вторая дочь герцога Оллера, семьи с большим влиянием в королевстве Прана. Она родилась с многообещающим талантом к магии. Настоящий гений. Некоторые говорят, что она способна выучить новое заклинание, лишь бросив свой взгляд на книгу магии. Девушка, которая разговаривает с другими настолько грубо, что вам будет сложно найти кого-то, кто сможет превзойти ее в этом, и так далее, и так далее. Вот каково было общественное мнение о ней. Но все это только полуправда. Это правда, что Эри – вторая дочь герцога Оллера, но ее мать была простой горничной, работающей на семью. Да, она дворянка, но лишь наполовину. Поэтому она росла, сталкиваясь со всевозможными насмешками и презрениями со стороны своих братьев и сестер. Это правда, что у нее есть талант в магии, но не стоит его преувеличивать до такой степени, будто она способна обучаться новым заклинаниям с одного лишь взгляда. Все, чего она добилась, это результаты ее тяжелых работ и усилий. Верно и утверждение о том, что у нее грубый род. Но это не значит, что у нее прогнило и сердце. Долгое время живя с заботой от своей семьи, не могло не пройти для нее даром, и как защитный механизм ее души и сердца от этой заботы она развила агрессивную речь в сторону других. Рядом с ней не было никого, кто мог ее бы поддержать, и она искренне считала, что так будет всегда, всю ее оставшуюся жизнь, что с ней будет только лишь ее магия. Но однажды пришел приказ короля страны явиться ей во дворец. Там, не понимая, что происходит, она встретила незнакомого ей мальчишку. Привет, Эрихоти наполовину, но все же принадлежит к знати. Что-то посредственной красоты даже не затронет ее взгляда. Однако мальчик перед ней был не просто красивым, он был в совершенно другой лиге. Он был настолько красивым, что на мгновение у Эри перехватило дыхание. Именно так она впервые и увидела его, Клауда. «Простите, невежественный, да кто ты такой, чтобы сметь говорить со мной таким образом?» Но даже от столь прекрасного перед ней вида ее речь не стала мягче. Наоборот, от захвативших ее разум параноидальных мыслей она не смогла бы ответить ему как-то иначе. «Такой красивый молодой человек просто обязан быть дворянином. Это лишь сейчас он со мной так добр, но это не продлится долго. Как только он узнает, кто я такая, он гарантированно будет смеяться надо мной». Даже если и не будет показывать это явно, она не верила, что с ней может произойти что-то хорошее. Поэтому она всегда с самого начала диалога выплевала резкие слова в сторону своего собеседника. Или надеялась, что таким образом человек сам уйдет от нее, как и каждый до этого. Но этот юноша отличался от них. Он лишь неловко улыбнулся и почесал затылок. Простите, я немного неуклюж. Я что-то сделал не так? Если да, то прошу прощения. У меня никогда не было намерения навредить вам. Че что? Вот так Клауд и Эри впервые встретились. После этого, со слов короля, она узнала, что этот юноша был героем, как и тот факт, что ее выбрали как спутницу в его отряде. Услышав эти новости, ее душу заполонила надежда. До сих пор ее семья не признает ни ее саму, ни ее нынешние достижения. Но что, если она внесет свой вклад в победу над королем демонов, как член отряда героя? Разве до этого, в лучшем случае равнодушная к ней семья просто будет обязана признать ее за столь большое достижение? И вот, с такими надеждами в ее сердце, она отправилась вместе с Клаудом в его путешествие, чтобы победить короля демонов. Это оказалось труднее, чем она предполагала на первый взгляд. Как дворянке, хоть только и наполовину, для нее было тяжело спать под открытым ночным небом. Временами она не могла помыться до нескольких дней. Были и другие мелочи. Для Эри это были ужасные дни, но так было лишь некоторое время. Мало-помалу она начала наслаждаться этими деньками, а товарищи, вместе с которыми они путешествовали, начали хорошо относиться к ней. Впервые она почувствовала себя нужной этому миру, пока она была рядом с ними. И особенное место в этом занял Клауд, ведь это благодаря ему все сложилось именно так, как сложилось. В самом начале их путешествия, когда Нерея и Офелия не могли к ней приблизиться из-за ее скверного характера, именно Клауд продолжал разговаривать с ней, и как бы грубо она ему не отвечала, он, тем не менее, никогда не терял своей столь притягательной улыбки. Он не выглядел расстроенным, и когда она довольно сильно ударила его своим посохом, он был таким глупым и одновременно вместе с этим таким обаятельным человеком. Если описать его одним словом, то он простак, но именно благодаря этой его честности и открытости ей удалось совладать со своим агрессивным темпераментом. Так прошло несколько лет, и сердце Эри начало терзать чувство нетерпения. Прошло уже больше года, а она совершенно не могла почувствовать роста своей силы. Нет, рост, конечно, был, но это совершенно не соответствовало тому, чего она ожидала, а причина этому была очевидна. Клауд был слабым. До того, как он стал героем, Клауд был обыкновенным мальчишкой. У него не было никаких навыков владения мечом, у него не было и широких познаний о мире, он никогда не убивал. Поэтому большая часть времени от их приключений ушло на то, чтобы Клауд повзрослел разумом. Ири оставалось только лишь глубоко вздыхать от осознания того, что лучшие, ее золотые годы были потрачены впустую. Тогда, в самом начале, она еще даже не понимала этого, не понимала того, что Клауд – это отравленное яблоко. С ним было приятно и радостно проводить время, но вот оставаться с ним – это все равно, что однажды подписать себе приговор. Если так пойдет и дальше, то она гарантированно лишится шанса быть признанной своей семьей. Лишится шанса, который она искала с самого своего детства. И пока ее сердце терзалось такими сомнениями и страхом будущего, она встретила Лориана. Его красота уступала таковой Клауда, но он все еще был красивым и мужественным человеком. Кроме того, он прямой наследник короны королевства Карта и обладает выдающимися способностями и талантом. За исключением внешности, Лориан во всех отношениях был намного лучше Клауда. И вот такой человек начал проявлять к ней знаки внимания. Поначалу она отказывалась от его ухаживаний в своей привычной для нее манере, но Лориан не сдавался. Улыбаясь точно такой же нежной улыбкой, как и Клауд, он настойчиво и терпеливо пытался сблизиться с ней. Мало-помалу Ири начала сравнивать их друг с другом, и затем она поставила их на чашу весов. Результат был очевидным, победа была за Лорианом. Поэтому, когда в очередной раз Лориан вел себя так тепло по отношению к ней, словно это был Клауд, она поняла, Ири поняла, что если она последует за ним, то у нее будут не только хорошие воспоминания от этого путешествия, но и яркое и счастливое будущее, которого она так сильно жаждала. Ири приняла протянутую ей руку Лориана, чтобы воплотить свои мечты в жизнь, и в результате она лишилась всего. «Ири, давно не виделись, как поживаешь?» Клауд, которого она не видела уже долгое время, поприветствовал ее все той же старой доброй улыбкой из прошлого. Она попыталась улыбнуться ему в ответ, но у нее просто не нашлось на это сил, потому что она уже давно потеряла то немногое, что приобрела рядом с ним. «Да, давно не виделись». Едва произнеся эту фразу, Ири опустила свою голову, чтобы избежать взгляда Клауда. Она не должна была этого делать, ей следовало бы поздороваться с ним по-другому. Такие мысли были у нее в голове, но теперь она чувствовала себя настолько опустошенной, что просто не могла действовать согласно своим желаниям. Том 1, глава 29, покорение Эгра, 4. Итак, после того, как к нам присоединились Лориан и его отряд, шансы на успешное уничтожение Эгра заметно возросли. С явным воодушевлением, граф Ликель назначил местного охотника в качестве нашего проводника по лесу. Поэтому, не теряя больше времени, мы направились к нашей цели. Это были я, Фрилит, Лориан, его отряд из 8 человек и, собственно, наш проводник. Хоть и временно, но эта группа подавления Агра состоит из 11 человек плюс проводник. Фрилит вместе с охотником шла впереди всей группы. Это было вполне себе очевидно, все-таки проводник должен был показывать нам путь. Фрилит же в это время расспрашивала его о местных особенностях флоры и фауны на тот случай, если во время битвы произойдет что-то неожиданное. Я в очередной раз взглянул на группу Лориана. Дело в том, что в игре группа может включать в себя максимум 4 людей, включая и самого героя. Но отряд передо мной состоит из 8 человек. Разве отряд героя может включать в себя больше 4 людей? Как он пришел к этому? 8 людей сразу? Он что, работает параллельно с 2 группами? Это уж точно во многих отношениях отличается от установок игры. Если он действительно создал 2 отряда, то первая и основная группа должна состоять из ребят, которые с гордым видом идут впереди остальных. В таком случае те, кто идут слегка позади них, должно быть, относится ко второму отряду. Мне не потребовалось много времени, чтобы понять, кто из них был в первой группе, а кто во второй, но кажется, что даже внутри этих отрядов царила своя иерархия. Видимо, у каждого есть возможность занять место повыше, ровно как и сбросить вниз другого. Просто для справки, Ири находится во втором отряде, она идет позади всех, судя по всему. У нее самое низкое место среди всех людей отряда Лориана. И пока я размышлял над особенностями его группы, этот недоносок начал приближаться ко мне. Стоило только подумать о нем, и он тут как тут. Странно то, что он вообще решил подойти ко мне, но еще больше был странным тон его слов, когда он заговорил со мной. «Клауд, позволь мне дать тебе один совет. Понятия не имею, как ты стал так близок с Фрилит. Но я крайне рекомендую тебе больше не приближаться к ней. Что за, приятель, говори прямо, что ты имеешь этим в виду? Я имею в виду именно то, что сказал. Знай свое место. Ты не можешь и не имеешь права разговаривать с ней. Для тебя же будет лучше, если ты не станешь игнорировать мой совет. Опять же, знай свое место, Клауд». Похлопав меня по плечу, Лориан вернулся к своей группе. Поразмышляв мгновение над этим, я сразу же пошел вперед и слегка толкнул в плечо Фрилит. Она в очередной раз осмотрела местность, а затем перевела свой взгляд на меня. «Клауд, у тебя есть что-то важное? Прямо сейчас я немного занята, запоминая местный ландшафт. Лориан не хочет, чтобы я общался с тобой». Явно не понимая, что я имею в виду, Фрилит задумчиво наклонила свою голову. «Когда мне стало ясно, что я недостаточно внятно все рассказал, я подробнее объяснил ей, в чем дело. Этот парень, он сказал мне, чтобы я больше не приближался к тебе, иначе он устроит мне проблемы». «Ага, этот недоносок так и сказал. Не приближался ко мне, то есть, это будет концом нашей дружбы. Если я не буду приближаться к тебе, то мы с тобой не сможем больше быть друзьями». Лицо Фрилит напряглось. Она даже остановила свое движение. В ее ярко-красных глазах отражалась лишь моя фигура. «И, что ты ответил?» В ее, казалось бы, спокойном голосе чувствовался намек на тревогу. «Боже мой, она беспокоится даже о чем-то таком». Я слегка улыбнулся и ответил. «Конечно, я сказал ему, чтобы отвалил от меня. Последние несколько дней я наконец-то смог свободно пить и веселиться, как мне того хотелось. Он идиот, если думает, что я откажусь от чего-то подобного. Я всегда буду твоим другом, если, конечно, ты сама не скажешь мне обратного». После моих слов выражение лица Фрилит заметно расслабилось. Она с улыбкой посмотрела на меня, а ее реакция на это оказалась куда спокойнее, чем я того ожидал. Мне казалось, что Фрилит направит свой меч в сторону шеи Лориана. Жаль, конечно, что не вышло, но ничего не поделаешь. Тогда мне необходимо пойти другим направлением. В таком случае, если мы по-прежнему остаемся друзьями, может, нам стоит идти плечом к плечу? Плечо к плечу – это именно то, о чем я думаю. Если ты представила, как мы кладем свои руки друг другу на плечи, то да, это оно. В таком случае я была права. Но почему ты вдруг предложил нечто подобное? Я всего лишь хотел еще сильнее укрепить нашу дружбу, но если ты против этого, то я ничего не могу с этим поделать. Нет, я не против этого, но... Фрилит внимательно осмотрела окрестности. «Я не ощущаю поблизости ауру сильных монстров. Даже если такие и появятся, то Лориана и его отряда будет более чем достаточно, что справиться с ними или хотя бы задержать их. У нас хватит времени, чтобы в таком случае приготовиться к бою». Видимо, Фрилит подумала о том же самом. Поэтому, как будто почувствовав уверенность в своей душе, она кивнула мне головой. «Укрепить нашу дружбу? Думаю, это звучит неплохо». «Отлично, так давай же немедленно укрепим ее». Я положил свою руку ее на плечо. От такого моего уверенного действия тело Фрилит задрожало, а рука, тянувшаяся к моему плечу, остановилась в воздухе. «Почему ты остановилась? Будь уверенней, просто обними меня за плечо. Если это буду делать только я, то это уже не будет укреплением нашей дружбы». «Понятно, дай мне пару секунд». Ее рука медленно продолжила свое движение. Аккуратно, она достигла моего плеча, а затем она слегка приобняла меня. Чтобы избавиться от этой неловкой для нее ситуации, Фрилит легонько кашлянула. КХМ это оказалось куда более смущающим, чем я того ожидала. Неужели все друзья делают нечто подобное? Конечно, мисс. Друзья одного пола спокойно делают нечто подобное. Одного пола, тогда... Взгляд Фрилит принял слегка угрожающий вид. Увидев это, я засмеялся и сказал: «Даже если мы мужчина и женщина, разве мы с тобой не отлично ладим? Ты обманул меня». «Я не обманывал. Все-таки мы с тобой необычные друзья, понимаешь? Необычные?» — спросила меня озадаченным тоном Фрилит. В ответ я прошептал ей на ухо: «Мы друзья, которые однажды могут обручиться». Я посмотрел на ее лицо и лукаво подмигнул. Не находя слов, Фрилит глупо уставилась на меня, а затем начала хихикать. «Я действительно не могу понять, как ты скрывал ото всех свою харизму. Так что, тебе не нравится? Если да, то ты можешь просто отпустить свою руку. Это уже не важно. Делай, что хочешь, пусть все останется, как оно есть сейчас. Даже если это продлится весь день». Фрилит не ответила, она лишь одарила меня озорной ухмылкой. «Не спрашивай, просто поступай, как считаешь нужным». На это уже я ответил ей своей улыбкой. После этого я оглянулся, чтобы увидеть результат своей работы. И я не был удивлен, Лориан буквально прожигал меня своим взглядом. Наверное, если бы это было возможно, то он, несомненно, убил бы меня одним лишь взглядом. «Отлично, он явно взбешен. Ну и, что ты собираешься делать теперь? Мне ужасно хочется посмотреть, чем бы это все могло закончиться, но я решил прекратить это все. Все-таки на нас сейчас смотрит слишком много людей. Но в следующий раз, закат, хоть мы и шли по лесу целый день, мы, тем не менее, все еще были далеко от нашей цели. Так как солнце начало садиться, мы были вынуждены сделать привал. Так как ночью идти по лесу будет довольно опасно, столкнуться с огром, пока наше поле зрения ограничено тьмой, это слишком большой риск. Не удивлюсь, если он сможет перебить и всех нас, героев. Именно поэтому мы приняли решение сделать привал, а утром продолжить наше движение. Эй, зажигалка! Эти прозвучало так властно, таким тоном, словно эти слова могли избивать людей в прямом смысле этого слова. Но, как бы то ни было, статус этого человека позволял ему разговаривать таким образом. Потому что обладателем этого голоса была первой принцессой королевства Карта и младшей сестрой героя Лориана, Лорин. Внешне она напоминала Лориана. У нее были длинные каштановые волосы и глаза цвета апельсина. Ее лицо было круглым и очень красивым, а когда она улыбалась, у нее появлялись милые ямочки на щеках. Но вот ее личность была не столь притягательна, как ее лицо. Ее характер крайне скверный, если не злобный. Да, сперва, собрав с помощью магии кучу дров, и затем другим заклинанием подожгла их. «Я начну готовить». Крупный мужчина с неуклюжей походкой начал резать продукты. Когда он закончил их нарезать, он сложил их в котелок и начал готовить. Вскоре в воздухе начал витать приятный аромат. Готовый суп первым получил, естественно, Лориан. После него была Лорин. Среди всех этих людей она занимает почетное второе место. Все-таки она первая принцесса королевства и родная сестра Лориана. Так что это было вполне естественно. Следующей была принцесса Лизбет. Потом настала очередь принцессы Мариетт. По мере того, как люди получали свою порцию еды, очередь дошла и до Эри. Как и ожидалось, она была в самом конце. Ей никто даже не подал суп. Для этого ей пришлось самой зачерпнуть его в свою миску. Тем не менее, сегодня мне досталось довольно много. Часто ей не доставалось еды, которую готовили на всех, поэтому ей приходилось жевать вяленое мясо и есть черствый хлеб. В некоторых случаях ей приходилось самостоятельно готовить себе еду. Но сегодня она получила довольно большое количество супа. Кроме того, ей также оставили свежее мясо. Скорее всего, такая щедрость была связана с тем, что рядом с ними были еще два героя. Особенно потому, что среди этих двух героев была Фрилит. Видимо, в ее присутствии они не могли столь явно проявлять свою неприязнь по отношению к ней. На душе у Эри стало немного радостно, впервые после столь долгого времени она могла поесть как следует. Она перелила примерно половину содержимого котелка в свою миску. Эри не рискнула взять себе все оставшиеся содержимое, даже несмотря на то, что она была последней. Позже у нее могут возникнуть проблемы, если кто-то из них захочет взять себе еще. Однажды совершив подобную ошибку, Эри не была настолько глупой, чтобы совершить ее вновь. Наполнив свою миску, Эри взяла ее и встала. Группа Лориана была всего в 2 метрах от нее, они ели все вместе, общались и смеялись, но она направилась в другую сторону. Найдя подходящее дерево, Эри села, облокотившись об него, и начала медленно есть свой суп. Это происходило каждый раз. Поначалу это было очень больно для нее, но вскоре Эри привыкла к этому. В такие времена все, что ей нужно было сделать, это просто сосредоточиться на своей еде. Это мясо вкусное. Сегодня ей досталось свежеприготовленное мясо, поэтому Эри была довольна. После того, как она закончила есть, она подняла свою голову. Перед ее глазами она могла видеть Клауда и Фрилит, которые весело беседовали между собой и наслаждались едой. Эта сцена напомнила Эри прошлое. То недавнее прошлое, где она, Клауд, Нирия и Офелия вместе шли навстречу приключениям. В те времена Нирия всегда собирала дрова, Эри разводила огонь, а Клауд готовил еду. А перед тем, как начать есть, они все вместе молились полученной пище по совету Офелии. Однако после молитвы, она же, монахиня, быстрее всех приступала к еде и в особенности к мясу. А Нирия, рыцарь, почему-то не очень его любила. Временами между ними возникали легкие споры по поводу последних кусков мяса, а Клауд, наблюдая за этим из раза в раз, лишь неловко улыбался. Вспоминая свое доброе прошлое, на лице Эри появилась тень слабой улыбки. Но это продлилось лишь мгновение, вскоре ее сердце начало бешено стучать, а затем она почувствовала боль в своей душе. «Зачем я это сделала?» У нее был шанс оставаться счастливой. Она уже жила в окружении людей, которые ее признавали и уважали, она могла быть счастливой, если бы только не ее жадность. Именно жадность. Она была слишком жадной. Честь, признание, друзья, семья. Она пыталась получить сразу все. Она изо всех своих сил стремилась получить это своими собственными руками, но в итоге потеряла даже то, что имела. Какая же я дура. До тех пор, пока она не лишилась того немного, что сумела приобрести, ей казалось, что она поступила очень мудро. Но в реальности все оказалось намного проще. Она была лишь картежницей, пошедшей ва-банк, смелой и без сожаления отбросившей то, что она имела в руках, в надежде получить больше. Но, как и любой другой азартный человек, она была лишь неудачницей, поверившей в свои силы и то, что она знает правила игры. Я хочу повернуть время вспять. Тогда, в прошлом, когда она просыпалась, ей часто приходилось останавливать Нирию от ее постоянных утренних тренировок. После этого она, тряся из стороны в сторону, будила сову по своей натуре монахиню Офелию, заставляя ее таким образом верно служить своей вере. После этого они все вместе шли к Клауду, который уже встречал их приготовленной едой и теплой улыбкой на лице. Воды. Короткое слово, это даже предложением-то трудно назвать, но оно успешно прервало ее смутные мысли и воспоминания о прошлом. Ири повернула свою голову. Лорин внимательно смотрела на нее. Вода, она в мешке позади. Хаэм, извини, что ты там сказала. Можешь повторить, ответила ей Лорин и невинно улыбнувшись и слегка наклонив свою голову. Это была ложь. Она отчетливо услышала, что ей сказали. Ири повернула свою голову в другую сторону. Там Клаут и Фрилит перестали есть и смотрели в ее сторону. Ири стали ясны намерения Лорин. Демонстрируя, как она помыкает ей, Лорин стремилась оскорбить и унизить одновременно Ири и Клауда. Ири крепко закусила губу. В обычной ситуации она бы подчинилась Лорин, но именно сегодня ей хотелось пойти наперекор ее словам, даже если это потенциально могло означать ее смерть. Она не хотела, чтобы Клауд видел ее такой. Вода находится позади. В тот самый момент, когда Ири собиралась во второй раз проигнорировать слова Лорин, послышался еще один голос. Ири. Низкий голос, он разрезал ее слова, словно нож. Взгляд Ири обратился в сторону Лорин. Там Лориан смотрел на нее со своей особенно доброй улыбкой. «Я тоже хотел бы выпить воды, не могла бы ты принести ее нам?» Собираясь проигнорировать просьбу Лорин, у Ири не было возможности так поступить, если это был Лориан. Обычно именно он был тем, кто полностью игнорировал ее существование, словно ее и не было вовсе. Однако сейчас он прямо позвал ее. Если она решит пренебречь его словами, то последствия этого наверняка будут намного хуже, чем она ожидала до этого. Хорошо, не оставив ей выбора, Ири принялась выполнять просьбу брата и сестры. Она встала, прошла за спину отряда Лориана и всего в 3 метрах позади них достала мешок с водой, после чего передала им его. Спасибо, да. Передав им воду, Ири попыталась покинуть их и вернуться обратно к дереву, но Лориан схватил ее за запястье.